Птица. Дата. «Торн в купальном костюме!» — выкрикнули хором сразу три голоса. Офелия от неожиданности хлебнула обжигающей воды и, отфыркиваясь сквозь брызги и густой пар, оглядела термальный бассейн с его мозаичными стенами. Разумеется, она не увидела никакого Торна, ни в купальном костюме, ни в мундире. Офелия повернулась к трем младшим сестренкам, которые весело хохотали, барахтаясь в воде. «Ну и шуточки у вас», — с улыбкой сказала она, — «а у меня очки запотели, вот я вам и поверила». Леонора неуклюже подгребла к ней и обняла за талию. Растроганная и чуть смущенная Офелия заправила за ухо сестры рыжую прядку, выбившуюся из-под ее купальной шапочки. Она вспомнила, как довольно неумело учила девочку оживлять игрушки. Давно это было. Оказалось, что только вчера. Леонора и Офелия при довольно большой разнице в возрасте почти сравнялись ростом. Иногда девушка спрашивала себя, почему она единственная в их семье уродилась такой тщедушной, малорослой, слепой как крот, да еще с этими непокорными, вечно растрепанными кудрями, словно госпожа природа за что-то не взлюбила ее. «А вообще-то, когда мы увидим нашего нового зятя? Он еще ни разу нам не показывался», — заявила Леонора. «Торн ужасно занят», — объяснила Офелия. «И ужасно неучтив», — строго заметила Домитила. «Мама ходит такая злая, и все из-за него. А правда, что он не хочет нас видеть?» Беатриса смолчала, но из солидарности с сестрами яростно выдула в воду целый рой пузырьков. «Это вовсе не так», — ответила Офелия, — «он просто... у него просто масса работы». Три ее сестренки были похожи как тройняшки, однако каждая из них отличалась особым нравом. Самая младшая, Леонора, любила трогать вещи, гладить их, прижимать к уху, получая от этого большое удовольствие. Средняя, Беатриса, выражала все свои эмоции бурно и непосредственно, чуть что хохотала, плакала, кричала, ругалась, но добиться от нее связанных рассуждений было невозможно. Что касается старшей, Домитилы, та была прирожденная опекуншей и заботилась о младших. Торн не отвечал на телеграммы Беренильды, и гости с Анимы начинали расценивать его молчание как кровную обиду. Похоже, он пропустил мимо ушей просьбу Офелии произвести приятное впечатление на ее семью. Свадьба должна была состояться через 5 дней. «Ты как будто не понимаешь», — мрачно заявила и Домитила. «Уже скоро месяц, как мы здесь. Конечно, это очень приятно — вместе купаться, вместе гулять по скалам, вместе собирать ягоды и прочее, прочее. Но ты почему-то никогда ничего нам не рассказываешь». «Ну, рассказывать особенно нечего», — промямлила Офелия. Она и без того ругала себя. Не нужно было сообщать двоюродному деду о шантаже и угрозах, об интригах и обманах, об иллюзиях, исчезновениях и убийствах, словом, обо всем, что омрачало ее жизнь в Небограде. Ей пришлось заставить его поклясться, что он скроет это от семьи. Пока еще старик негодовал молча, однако его гнев заражал все окружающие предметы. В отеле один из кузенов упал с лестницы из-за подножки, которую подставили ему ступеньки. «Но Торн хотя бы ухаживает за тобой?» — настаивала Домитила. «Он заботится о тебе?» «А вы с ним уже целуетесь?» — жадно спросила Леонора. «Я надеюсь, вы нам скоро народите много-много племянников». Что касается Беатрисы, то она ограничилась многозначительным покашливанием в ожидании достойных ответов на эти вопросы. Офелия беспомощно взглянула на тетушку Розелину, плававшую тут же величавым брасом, но и та одобрительно кивнула. «Твои сестры отчасти правы. Я была такой строгой дуэней, что оказалась плохой крестной. Господин Торн — прямая противоположность мужу Агаты. Я полагаю, в общем, посмотрим, как оно пойдет дальше». Офелии хотелось нырнуть в горячую воду и больше не выныривать. Чем ближе был день свадьбы, тем громче и назойливее звучали супружеские советы ее теток, а девушка никому не могла признаться под страхом скандала, что брак с Торном будет чисто номинальным. На сей раз ее выручила служащая бассейна, которая крикнула, наклонившись над водой: «Мадмуазель, вам пришло письмо». Неужели это, наконец, прорезался Торн? Офелия вскарабкалась по лесенке, стащила с головы купальную шапочку, натянула перчатки чтицы и пошла по длинному коридору в холл. «Спасибо», — сказала она портье, передававшему ей конверт. Девушка уже начала распечатывать его, как вдруг почувствовала за спиной чье-то присутствие. Какая-то женщина, вероятно, одна из клиенток водолечебницы, пристально смотрела на нее, бесцеремонно подойдя почти вплотную. Ее наряд, красное манто, меховая шапка и высокие черные сапоги не очень-то соответствовали обстановке. Незнакомка устремила пронзительный взгляд на конверт, словно имела право знать, что в нем. Возможно, это была игра воображения, но Офелии казалось, что это любопытное ходит за ней по пятам с первого дня пребывания на опаловом побережье. Девушка вышла наружу, чтобы хоть недолго побыть одной. Присела на ступеньку лестницы и вынула письмо из конверта, но тут же сунула его обратно, даже не успев взглянуть на листок. Она заметила поблизости, на прогулочной дорожке, сестер Арчибальда, которые чинно сидели на скамье, редком точно коллекция из семи кукол. Все они, от старшей до самой младшей, были до того похожи, что казались одной единственной барышней в разные периоды ее жизни. И все они — Пасьенция, Мелодина, Грациэла, Клермонда, Фелиция, Гурманда и Дульчинетта — пристально смотрели на Офелию. Но если в глазах Арчибальда всегда отражалась сияющая лазурь летнего небосклона, то взгляды сестер сейчас были ледяными, как северный ветер. «Добрый день», — сказала Офелия как можно вежливее. Сестры не ответили, они никогда не отвечали. Их редко можно было увидеть гуляющими. Как правило, они целыми днями сидели в отеле. Девицы, привыкшие к роскоши лунного света, презирали этот край, продуваемый ветрами, куда брат сослал их, чтобы уберечь от светских соблазнов. Они охотно проводили время в обществе Беренильды, по их мнению, единственной представительницы цивилизованного общества в этих местах, зато ни разу не заговорили с Офелией, как будто считали ее лично виноватой во всех несчастьях, свалившихся на их дом. И у девушки не было никакого желания читать письмо, письмо Торна, на глазах у такой публики. В поисках более уединенного места Офелия спустилась с лестницы и пошла по прогулочной дорожке, ведущей от водолечебницы к отелю. Слева от нее ревело море, яростно набрасываясь на скалистый берег. Справа на опушке хвойного леса тянулись солончаки, отражавшие облака в своей гладкой стоячей воде. И над этим мирком воды, соли, растительности и кирпичных строений нависало неспокойное небо, посылавшее вниз то солнечные лучи, то дождь. Офелия с удовольствием вдохнула бодрящий воздух. Симфония запахов, сладковатых и соленых, лесных и морских, вызывала у нее приятную дрожь. После всех иллюзий небограда девушка наслаждалась ощущением реальности окружающего и себя самой. Она присела на каменный бортик дорожки и снова вынула конверт. Сейчас, когда можно было спокойно прочесть письмо, она не решалась его развернуть. Ее одолевал нервный страх. Неужели Торн сообщает о своем скором приезде? Хотя он вполне способен заявиться в отель в самый день свадьбы, ни свет ни заря, с пачкой бумаг под мышкой. Через пять дней, всего через пять дней, 3 августа, они вступят в брак. Офелия неотступно думала об этой роковой дате. На что будет похожа совместная жизнь с таким человеком, как Торн? Она даже вообразить этого не могла, как не могла и представить себя с охотничьими когтями дракона, да еще и с памятью летописца. Девушка печально смотрела на суету своих теток и бабушек, готовившихся к ее свадьбе. Все они, как истые жительницы Анимы, пребывали в радостном возбуждении. Офелия уже представляла себе праздничное убранство зала. Белые скатерти будут вздыматься, как одеяние призраков. Рабочие повесят хрустальные люстры, принесут музыкальные инструменты, расставят сотни золотых канделябров. Беренильда не жалела денег. твердо решив устроить племяннику свадьбу, достойную придворной знати. Тяжело вздохнув, Офелия отважилась, наконец, развернуть письмо. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять свою ошибку. Оно было написано не Торном. «Мадемуазель вице-рассказчица, с сожалением констатирую, что вы не приняли всерьез мое первое предупреждение. Поэтому мне приходится выставить вам следующий ультиматум. Разорвите свою помолвку и больше никогда не появляйтесь при дворе. Даю вам время до 1 августа, чтобы принять все необходимые меры, иначе господин интендант окажется вдовцом, не успев жениться. Богу не угоден этот союз». Девушка набрала в грудь побольше воздуха, стараясь унять сумасшедшее сердцебиение. На этот раз она действительно испугалась.